Дыши, милая, дыши. Жизнь — не бесконечная череда кризисов, которые следует преодолевать. Жизнью нужно наслаждаться. Дорогая слушательница, привет, здравствуй, как дела? Где ты это слушаешь? Я обращаюсь к тебе из номера отеля. Я попросила администратора заменить стильный, но ужасно неудобный столик на нормальный компьютерный стол. Знаешь, такой громоздкий и на колесиках. Его одолжил кто-то из бухгалтерии отеля. Храни Господь этого доброго бухгалтера. Я поступила так, потому что хотела говорить тебе в удобной позе. И я должна сказать тебе что-то очень важное. Все инструменты, о которых ты прослушала, дневник, замена самолечения на упражнения, практика благодарности, написание открыток с благодарностью, борьба с заклятой внутренней подругой, составление собственного маршрута и списка, кому я на самом деле могу доверять, покупка долбанных лилий, поиск вдохновения и времени на саму себя не вылечили меня за одну ночь. Я не проснулась на следующее утро после 25-го дня рождения, зная все ответы. Нет. Я совершала данные ритуалы один за другим, день за днем. Делала это упорно и очень внимательно. Я хотела, чтобы моя жизнь стала лучше. До того, как начать себя перевоспитывать и исцелять свои раны, я даже не предполагала, что жизнью можно наслаждаться. Я выросла в хаосе, поэтому, естественно, и легко делала свою взрослую жизнь беспорядочной. У меня так хорошо это получалось. Я верила, жизни есть череда проблем, которые ты решаешь в течение дня только для того, чтобы на завтра столкнуться с новой катастрофой. Развод, ссоры, потеря работы родителями, расставание с бойфрендом, моя собственная угроза потерять работу, перебор с наркотиками, непонимание себя. Вот из чего состояла моя жизнь. В этом водовороте мне хватало сил только протянуть до завтрашнего дня. Я едва присутствовала в жизни, которая, по моим ощущениям, происходила со мной. Примерно через полтора года после составления плана заботы о себе я вернулась домой с пробежки, как раз успев до начала снегопада. Я села за свой маленький стол прямо в потных спандексах, зажгла свечку, которая вкусно пахла пряным костром, и начала писать в дневник. На пробежке мне в голову пришла мысль, которую я без конца повторяла. «Я могу быть выдающимся человеком». Я хотела знать, что она означает. «Может, у меня мания величия, раз я так думаю?» Это, пожалуй, была самая масштабная мысль, которая за все предыдущее время пришла мне в голову. «Она такая большая и страшная», — написала я. «Откуда она взялась?» «Мне кажется, выдающийся человек должен хотеть что-то дать миру. А значит, нужно жить так, чтобы к тому моменту, когда ты покинешь Землю, она стала лучше, чем тогда, когда ты родилась. Нужно общаться с умными, интересными людьми, и добиваться их уважения. Могу ли я это сделать? Я не была уверена до конца, но задуматься о том, как я могу позитивно повлиять на мир, оказалось прикольно. Тут-то до меня и дошло. Я наслаждаюсь собой. Я наслаждаюсь собой! Мне нравилось, что моя спортивная одежда промокла от пота, что мою кожу холодил зимний воздух. Я обожала свою квартиру, настолько маленькую, что одна свечка легко заполняла ее ароматом идеального зимнего костра. Я чувствовала благодарность за то, что моя студия принадлежала только мне, и потому, как она обставлена, сразу становилось ясно — тут живу я. Я знала, кто я и что мне нравится. Я холила и лелеяла маленький уголок, где стоял мой стол, и стену над ним с фотографиями Норы Эфрон, Коко Шанель и Парижа. В самом верху стены висела цитата Шерил Стрейт «Пиши на убой». Я старательно, каллиграфическим почерком вывела эту фразу на толстой бумаге кремового цвета ручкой, которую нужно макать в чернильницу. Я сделала это просто по приколу. «Стойте! Я что-то сделала просто по приколу? Я не жила от кризиса к кризису? Нет, я любила свою жизнь. Я любила свою жизнь. Что за фигня?» Я продолжила писать, и из-под моей ручки вышла следующая фраза. «Жизнь — не бесконечная череда кризисов, которые следует преодолевать. Жизнью нужно наслаждаться». Она показалась мне настоящим откровением, таким актуальным, таким неожиданным, таким вдохновляющим и притом исходящим от меня, что на моих руках немедленно выступили мурашки восторга. Писатели говорят, что однажды на них просто что-то не сходит. Наверное, в тот момент со мной и случилось подобное. Если ты хоть что-то запомнишь из этой книги, прошу, пусть это будут вышенаписанные строчки. Пожалуйста, повтори их миллион раз. Жизнь — не бесконечная череда кризисов, которые следует преодолевать. Жизнью нужно наслаждаться. Пожалуйста, помни об этом и в трудные, и в счастливые времена. В тот день, сидя в пропитанном потом спортивном костюме, я наконец-то осознала, что жизнь — не то, с чем требуется разобраться. Жизнь — не список проблем, которые нужно решить. Конечно, по пути возникают препятствия, и их приходится преодолевать. Но для того, чтобы наслаждаться жизнью, нужно научиться воспринимать вещи, будто они способны доставлять удовольствие. Насколько же приятно знать, как лечить свои самые безумные, самые болезненные травмы. Только не пойми меня превратно, это не всегда весело. Работа с вещами, от которых сосет под ложечкой, не детский утренник. Ты не наденешь на голову цветочный венок и не пустишься в пляс. Хотя, возможно, ты именно так и поступишь. Тогда жги. Но я хочу сказать, что настоящее решение трудных вопросов приносит очень сильное удовлетворение. Мой необузданный оптимизм по поводу того, что я могу и буду наслаждаться жизнью даже в трудные времена, не какая-то милая или наивная мыслишка. Это мощный практичный инструмент, который помогает мне не только выживать, но процветать. Жить в полном смысле этого слова. По-английски говорят «по самую рукоятку». Знаешь, откуда пошло это выражение? Под рукояткой имеется в виду часть меча, эфес. Единственное, что ты видишь, после того, как вонзишь оружие во что-то до упора. Я проживаю свою жизнь, как долбанный воин. Я не верю в единого Бога, но считаю, что какая-то первородная энергия создала нашу Вселенную. Это полное безумие и волшебство. Это невероятно, что мы вообще существуем. И тот, кто нас создал, не думает, что жизнь должна быть хреновой. Он, она, они хотят, чтобы я прожила выдающуюся жизнь. А если это не так, то зачем они внушили мне мысль «Жизнь — не бесконечная череда кризисов, которую следует преодолевать. Жизнью нужно наслаждаться». Зачем тратить время на передачу тайного послания, следовать которому у меня не хватит сил? Вот какой ты видишь альтернативу? Сидеть дома, зациклившись на своей травме? Собака умерла. Или ее похитили, как в моем случае. На работе сократили. Начальник-псих, постоянно загоняющий тебя в стресс невыполнимыми заданиями. Важного человека больше нет рядом. Тебе кажется, что ты не способна делать достаточно, иметь достаточно или быть достаточной. Если ты регулярно думаешь о таких вещах, я скажу тебе кое-что важное. Ты сама цепляешься за то, что неправильно. Но суть не в том, чтобы отрицать и игнорировать все, причиняющее тебе боль, а скорее в том, что у каждой вещи имеются две стороны. Ты можешь рассыпаться на части из-за развода родителей и благодарить реальность за то, что данный отрицательный пример научил тебя искать стабильность и счастье в жизни. Ты можешь горевать, что у тебя никогда не было таких отношений с мамой, которых ты заслуживала, и одновременно ценить, что сложившаяся ситуация подтолкнула тебя к поиску других наставников, которые открыли тебе мир. Ты можешь ненавидеть свою постоянную работу, испытывать ужас, входя в офис, и вдохновляться уроками пения, которые помогают тебе чувствовать себя живой. Чем раньше ты смиришься с двойственностью вещей, тем раньше начнешь наслаждаться всеми частями своей жизни, даже не самыми лучшими, потому что поймешь, это еще не все. В целом, твоя история гораздо насыщеннее, чем любая травма или препятствие. Благодаря практике ты научишься признавать не очень хорошее и заботиться о нем, одновременно не забывая про то, что абсолютно прекрасно. Ты сможешь нырнуть на самое океанское дно своих чувств, найти неведомые проблемы, вытащить их на поверхность, подставить исцеляющим лучам солнца и сказать: «Эй, да, я признаю, через что мне при... Да, я признаю, через что мне пришлось пройти. Я смотрю на него при ясном свете дня и не боюсь узнать, как оно на мне сказалось. Теперь я заберусь на яхту заботы о себе, нацеплю шикарные солнечные очки, которые берегла специально для этого момента. Я выгляжу в них, как долбанная кинозвезда, и буду наслаждаться жизнью. Ведь если ты так не поступишь, то станешь жить от кризиса до кризиса, упуская из виду все, что тебя окружает. А я знаю, что ты лучше этого. Ты не сдашься и не допустишь, чтобы жизнь, которой тебе позволено жить, прошла мимо. Ты звезда, которая способна сиять для всех нас. Пожалуйста, освети этот путь. Жить жизнью, которой хочешь, наверное, самая неэгоистичная вещь, доступная тебе. Знаешь, как в инструктаже по безопасности в самолете показывают маму и дочь, которые нереалистично тихо сидят, когда сверху выпадают кислородные маски. Мама надевает кислородную маску сначала на себя, а потом на своего, блин, ребенка. Тебе это никогда не казалось странным? Что она заботится в первую очередь о себе, а только потом о ребенке? Тут совершенно то же самое. Ты никому не поможешь, даже своему ребенку, если сама не в порядке, если не можешь дышать. Поэтому, чтобы стать самой неэгоистичной версией себя, чтобы сделать лучше этот мир и стать выдающимся человеком, хватай кислородную маску, нацепи ее и дыши, милая моя. Дыши. Ты нужна нам. Ты не станешь сильнее от того, что не позволяешь себе получать удовольствие и страшно серьезно относишься к жизни. Наоборот, это делает тебя лишь хрупкой и усталой.